Глава 12. Толпа движущихся бодычей обычно вызывает мысли о волчьей стае, выслеживающей добычу. В других случаях они напоминают мне охотящихся котов. Но на этот раз, когда я смотрел, как врываются они из коридорчика в гостиную, у меня возникли ассоциации с тараканами, так быстро и решительно они ее заполнили. Да и количеством они больше напоминали тараканов. 20, 30, 40. Молчаливые черные тени клубились передо мной, только, в отличие от настоящих теней, эти никто не отбрасывал, вот они и могли двигаться, как им заблагорассудится, ни к чему не привязанные. Они устремились к плохо подогнанной входной двери, к плохо подогнанным окнам гостиной, как ленты сажи, утягиваемые сквозняком. Через щель они вылетали из дома в залитый послеполуденным светом Камс-Энд. Но при этом из коридорчика в гостиную вываливались все новые и новые бодычи. 50, 60, 70. В итоге я просто сбился со счета. Никогда прежде я не сталкивался с таким количеством бодычей. И хотя, стоя за дверью в кухне, я мог видеть только арку коридора, отходящего от гостиной, я знал, откуда эти незваные гости попадали в дом. Они не поднялись с пола под кроватью человека-гриба, где лежали только серые катышки пыли да грязные носки. Они не появились из стенного шкафа, где обитали вместе с привидениями. Их дверью в дом не стало сливное отверстие раковины или унитаза. Нет, нет и нет. Они вошли в него через черную комнату. Им, похоже, не терпелось оставить это место и отправиться в Пико-Мундо, но внезапно один из них отделился от черного теневого потока. Остановился посреди гостиной. Находясь на кухне, я пришел к выводу, что ни один нож, ни одно средство для чистки плиты с хлором, ни одно известное мне оружие не смогут причинить вред бесплотному зверю. И затаил дыхание. Бодыч стоял, чуть согнувшись, наклонившись вперед, так что его руки, если это были руки, упирались в колени. Поворачивая голову из стороны в сторону, он пристально разглядывал ковер, словно искал следы своей жертвы. Ни один тролль, притаившийся в темноте под своим мостом и уловивший запах детской крови, не выглядел более зловещим. Я вдруг почувствовал, как мне защемило левый глаз, прижатый к щели между дверью и косяком, словно мое любопытство превратилось в зубастые челюсти греха, которые и удерживали меня на месте, хотя человек мудрый уже обратился бы в бегство. Тогда как другие бодычи проскальзывали и протискивались мимо него к окнам и входной двери, этот выпрямился во весь рост. Плечи его распрямились, голова поднялась, повернулась направо, налево. Я пожалел о том, что утром помыл голову шампунем с ароматом персика. Внезапно понял, что мясной запах и жирный дым гриля сковородок, конечно же, осели на моих коже и волосах. Повара блюд быстрого приготовления, только-только закончившего смену, лев, а той, кто пострашнее, может выследить без труда. У бесформенного чернильно-черного бодыча было некое подобие морды, на которой, само собой, не просматривались ни ноздри, ни уши, а если у него и были глаза, я их найти не мог. И однако он определенно оглядывал гостиную в поисках источника запаха или звука, который привлек его внимание. Существо вроде сосредоточилось на двери в кухню. Такой же безглазый, как Самсон в Газе, бодыч, тем не менее, меня засек. Я в подробностях изучил историю Самсона, ибо он классический пример страданий и несчастий, которые могут свалиться на того, кто наделен даром. Выпрямившись во весь рост, повыше моего, бодыч, при всей своей бестелесности, производил впечатление. Решимость и храбрость, легко читаемые в его позе, предполагали, что я для него, что мышь для пантеры, что он в силах уложить меня одним ударом. От задержанного дыхания легкие начали раздуваться. Желание обратиться в бегство становилось непреодолимым, но я, тем не менее, остался на месте, прежде всего из страха. Если пока оставалась хоть малая вероятность того, что бодыч меня не видит, то малейшее движение двери приведет к тому, что он бросится в погоню. Секунды тянулись как минуты, а потом, к полному моему изумлению, фантом вновь опустился на все четыре и смешался с остальными бодычами. Как черная шелковая лента, он проскользнул в щель между окном и подоконником, в солнечный свет. Я выдохнул застоявшийся воздух, с облегчением вдохнул свежий, наблюдая, как последние два десятка бодычи покидают коридорчик, ведущий к спальне человека-гриба и черной комнате. Когда же последние черные призраки растворились в жаре пустыни Мохаве, я вернулся в гостиную. Осторожно. Как минимум сотни бодочей проскочила через эту комнату. Скорее всего, не меньше 150. Несмотря на такое интенсивное движение, ни одна страница книги или журнала не перевернулась. Не оставили бодочи никаких следов и на ковре. Подойдя к окну, я посмотрел на пожелтевшую лужайку, на прожаренную солнцем улицу. Насколько я мог видеть, ни один из своры, покинувший дом, не остался в ближайших его окрестностях. Неестественный холод, ранее царивший в доме, исчез вместе с бодочами. Жаркий день пустыни пробивал тонкие стены, так что создавалось ощущение, будто в гостиной установили несколько мощных нагревателей. Пробегая по дому, эти черные тени не оставили ни единого следа на стенах или полу коридора. Полностью исчез и запах сгоревшей электропроводки. Третий раз я подошел к двери напротив спальни человека-гриба. Черные комнаты как не бывало.